Глава 6. 18 мая 1614 года. Окрестности Лунда. Оставив для блокирования Мальме шведских ополченцев и резервный батальон пехоты, Дмитрий двинул весь остальной легион на север, к Лунду. Минул его и в паре километров к западу встретил довольно крупный отряд войск. И это были совсем не датчане. «Ты уверен?» — несколько удивленно переспросил император Акселя. «Да», — кивнул тот, — «это войска Гольдштейна, как Глюкштадта, так и Готтерпа, Мелленбурга и всех трех Помераний, правда, сбору по сосенке, по полку». «Да», — покачал Дмитрий головой, — «и вряд ли они идут к нам на помощь». «Может, все же поговорим?» «Конечно, поговорим», — охотно согласился император. «Самому интересно, чего они здесь забыли?» Съехались. Командовал войском герцог Гольдштейн Готтерпа, ведущий себя, ну, очень нервно, особенно когда увидел татуировку на лице императора, блистательно сочетавшуюся с внушительным крестом на пузе, то есть демонстративно вывешенным красивым золотом чеканном кресте на изящной цепи. Раньше Дмитрий такими аксессуарами пренебрегал, однако после нанесения татуировки был вынужден использовать от греха подальше. Переговоры были бесплодными. Герцог, судя по всему, вел войска, высаженные датчанами в Ланскруне, для удара армии императора в тыл, но, очевидно, не успел, отчего сильно нервничал и дергался. Плюс еще эта татуировка и вообще крайне эпатирующий вид Дмитрия. Жесткий, прям-таки ледяной взгляд голубых глаз, чисто выбритый череп. Заплетенная рыжая борода с массивным серебряным кольцом на конце, украшенным чеканкой со странными узорами, ну и так далее. Он всем своим видом пугал привыкшего к совсем иным типажам герцога. Разъехались. Полезной информации от этого изрядно перепуганного типа получить не удалось. Стало понятно только одно. Кристиан IV, истребитель ему в ангар. Умудрился сколотить весьма внушительную коалицию, включавшую в себя и Речь Посполитую, и Саксонию, и Бранденбург, и многие другие державы. В общем, не зря Дмитрий оставил в Риге и Смоленске по легиону. Ой, как не зря! Ударили барабаны, заиграли флейты, и ровные шеренги легионеров двинулись вперед. Противник же застыл в обороне. 300 метров до противника, звук рожка, барабаны и флейты умолкли, прозвучали отрывистые команды, первый ряд первой линии встал на колено, спустя 5 секунд, свисток, залп уже второго ряда, что стоял в полный рост и бил поверх голов первого, свисток, залп, ударил первый ряд спустя 5 секунд после второго, он уже перезарядился, без спешки, свисток, залп, и с каждой новой порцией пуль бардак в стане врага становился сильнее. Йоган упал на втором залпе, потому как носился перед позициями своих солдат и что-то кричал. На 10-м залпе весь фронт позиций противника был завален ранеными и убитыми, включая практически всех офицеров. 15-й залп прозвучал уже в спины беспорядочно побежавших противников. А легионеры, закинув штуцера за спину, извлекли шпаги из ножен, пошли вперед добивать раненых. 30 минут возни. «Обоз захвачен!» — доложил подлетевший на своем коне командир Рейтер. «Увидев нас, они даже не стали сопротивляться, бросились в рассыпную». «Отменно!» — кивнул Дмитрий. И тут до него донеслись звуки артиллерийских выстрелов со стороны Мальме. «А это еще что такое?» «Всем дивизионам выступаешь к нашим позициям под городом немедленно. Если помощь можно оказать, окажешь. Понял?» «Так точно!» — произнес командир Рейтер, повторил приказ и повел свой дивизион по дороге на Лунд. При нем был, конечно, всего только один эскадрон, поэтому он направил вестового к обозу, откуда вскоре подошло еще 2. И только собрав их в единый кулак, командир Рейтер выдвинулся к Мальме. А император последовал за ним, оставив для прикрытия в направлении Ландскруны всего 1 пехотный батальон с дивизионом полковых орудий. Не бросать же обоз. Да и вообще опасное направление. Мало ли сколько там сил высадилось. Стрельба вдали довольно быстро стихла. И не успела пехота дойти до Лунда, как вернулись рейтеры, доложив, что высадка датских войск из Мальмё успешно отражена с огромными потерями для нападающих. Батальон пехоты, развернувшись в одну тонкую линию, в две шеренги, показал датчанам и Кузькину мать, и отца, и брата, и свята, и прочих родичей. Шведское ополчение, вооруженное обычными ружьями с колесцовыми замками, поучаствовал в этом празднике жизни только под финиш, да и то всего одним залпом. По предварительной оценке, 1005 датчан повыбило. Император нахмурился. Несмотря на два новых решительных успеха, ситуация нравилась ему все меньше. Эдкая борьба кита со слоном. Он бьет всех в полевом сражении, но не в силах взять мощные крепости, на которые опирается противник. Очевидно, проигрышная композиция, ведь в крепостях большой запас боеприпасов и провианта, их положение более выигрышно. Тем более, что Дмитрий, позиционируя себя королем Швеции, местных пейзан не грабит, то есть каждый час промедления играл против него. Что делать? Неужели он проиграет? После столь славной победы при Кальмаре? Ведь что в войсках и селах подумают? Правильно, сделал татуировку грешник проклятый, вот Всевышний, и отвернулся от него. А то, что взятие таких крепостей без мощной артиллерии практически невозможно, то мелочи, оставленные за кадром. Кто о них знает? А если и знает, то разве это довод для насквозь мистического мышления людей, каковым оно оставалось во многом даже в 21 веке? Впервые за все годы пребывания в этом не то времени, не то мире императора стала охватывать паника. Провал сейчас – это же конец. Совсем полный. Он слишком заигрался со своей импровизацией. Не отмыться. Отвернутся ли от него люди – неизвестно, но могут. А значит, что? Все коту под хвост. Все дела, все усилия, все попытки и новинки. «Государь», – произнес дежурный офицер. «Что?» – как можно спокойнее ответил Дмитрий. Несмотря на панические настроения, он продолжал держать маску невозмутимости. «Прибыл разъезд, что ходил к Мальме. Зови». Те немедленно зашли. «Что там? Датчане подтянули флот?» «Да, государь», – кивнув, произнес легионер. «Только ветра почти нет. Они корабли шлюпками таскают. Едва-едва ворочая. Сейчас расставляют так, чтобы поддержать в случае чего крепость». «Шлюпками?» – произнес Дмитрий и как-то рефлекторно рукой тронул татуировку на своей правой щеке. «И давно?» «Не можем знать». «А что, часто ли у вас тут штили?» – обратился император к хмурому Акселю, сидящему совершенно безучастно там же в палатке. Он не хуже Дмитрия понимал пагубность диспозиции. «Бывают», – пожал плечами он. «И насколько они продолжительны?» «Когда как?» – не понимая смысла данного вопроса, ответил он. «А это интересно», – произнес император, расцветая лицом. «Очень интересно». «Чем же?» – оживился Аксель. Он прекрасно заметил изменения в настроении своего короля. «Стучитесь, и вам откроют. Не дверь, так окошко. Не окошко, так дымовую трубу. Не сами, так случайно». «Не понимаю», – покачал он головой. «Блаженны нищие духом. Знаешь почему? Потому что нищие – это не те, у кого нет, а те, кому не хватает. А значит, они ищут, пытаются, стремятся. Они никогда не довольны тем, что имеют. Они всегда хотят больше». «Все равно не понимаю», – покачал головой Аксель. «Сюрприз будет», – подмигнул Дмитрий и кровожадно оскалился.